Этрусские саркофаги. По утверждению древнегреческого историка Геродота, на Апеннинский полуостров, территорию нынешней Тосканы, этруски пришли из Малой Азии. По мнению современных ученых, они появились там в первом тысячелетии до нашей эры и позднее создали развитую цивилизацию, предшествовавшую римской. Так предполагается, что в этрусском обществе у мужчин и женщин были равные права. Они вместе сидели за столом, вместе участвовали в играх, после смерти их могли похоронить в одном могильнике. Им создавали совместные надгробия. О культуре этрусков и их образе жизни не осталось никаких прямых свидетельств, кроме каменных захоронений, внутренние стены камер которых расписали сценами из их жизни, чаще всего охоты, спортивных состязаний, игр, танцев, совместных застолий. Все картины свидетельствовали об их жизнерадостном характере. Как подметили ученые, на изображенных лицах незаметные тени уныния. Они всегда улыбаются. Свои города этруски строили из дерева и глины, не отличавшиеся особой прочностью, а вот города мертвых возводили на века. Гробницы высекали в скалах, прорубали в них подземные ходы, некоторые сооружали из камней, возводили над ними купола, имевшие форму тумулуса, полусферической насыпи с круглым каменным цоколем. Внутренность многих могильников напоминала жилища. Несколько комнат были связаны между собой коридорами. Стены расписывались разными сюжетами, в том числе из жизни усопшего. В подземных комнатах размещались ложа, сиденья, троны, подставки для ног. Некоторые фрагменты мебели делались из дерева, некоторые высекались из камня. В VII веке до нашей эры в гробницы богатых усопших стали класть ценные погребальные дары. Золотые ювелирные изделия, чаши, блюда, бронзовые треножники и котлы. Непременным атрибутом любого могильника были зеркала. Их делали из бронзы, одну сторону полировали до блеска, а другую украшали подобающей случаю торжественной гравировкой, чаще на греческие мифологические темы. Усопший и на том свете должен был следить за своей внешностью. Но в этрусских гробницах археологи не находили останков умерших. Это объяснялось, с одной стороны, тем, что большинство могильников были давно вскрыты и разграблены. С другой стороны, некоторые оказались изначально пусты. В них не осталось даже следов захоронения. Очевидно, некоторые могильники сооружали заранее. Но когда приходил смертный час, по какой-то причине умерших хоронили в другом месте. Возможно, в более простом. Или их сжигали. В могильнике затем помещали небольшие сосуды с пеплом — канопы. На самом известном этрусском саркофаге, дошедшем до нашего времени, названном «Саркофаг супругов из Бандитача», установлено скульптурное изображение мужчины и женщины. Они молоды, приятные на вид, улыбаются и спокойно возлежат друг возле друга. Скорее всего, это супруги. Мужчина бережно обнимает женщину. Они даже похожи друг на друга. Как полагают ученые, едва ли такое скульптурное изображение полностью копировало облик умерших. Скорее всего, это была заготовка, памятник, который устраивал родственников, заказавших погребальный саркофаг. Скульптуры делали без учета внешности усопших, а с учетом пожеланий родственников, которые хотели видеть их радостными и как будто живыми. Такими жизнерадостными они и дошли до нашего времени.